Подними меня, Господи, выше, о друзьях я своих помолюсь. И я знаю, меня ты услышишь, когда выскажу ближнего грусть. Очень больно кому-то, тревожно, дай услышать сердец перестук. С Иисусом Христом все возможно, не отчаивайся, брат мой и друг. Знай, что кто-то тебя вспоминает и возносит в молитвах своих. Знай, что кто-то тебя обнимает дуновением молений своих. Когда враг тебя стрелами мечет, окунает тебя в суету, друг возьмет твое бремя на плечи и его отнесет ко Христу. Улыбнись, не грусти, успокойся. Любит Бог очень сильно тебя. Мы с тобой, твои братья и сестры. Мы одна в Иисусе семья. Подними меня, Господи, выше. Знаю, я есть немало таких, и о них я молю. О, услыши, поддержи в искушениях земных. Очень больно кому-то, тревожно. Дай услышать сердец перестук. С Иисусом Христом все возможно. Не отчаивайся, милый мой друг.